Пятое. Джордж Эллиот. Они освободились от христианского Бога и полагают, что тем более должны удерживать христианскую мораль. Это английская последовательность. Мы не будем осуждать за нее моральных самок а-ля Эллиот. В Англии за каждую маленькую эмансипацию от теологии надо снова ужасающим образом восстанавливать свою честь в качестве фанатика морали. Там это штраф, который платят. Для нас, иных людей, дело обстоит иначе. Отрекаясь от христианской веры, выдергиваешь этим у себя из-под ног право на христианскую мораль. Последняя отнюдь непонятна сама по себе. Нужно постоянно указывать на это наперекор английским тупицам. Христианство есть система, сообразованное и цельное воззрение на вещи. Если из него выломаешь главное понятие — веру в Бога, то разрушаешь этим также и целое. В руках не остается более ничего необходимого. Христианство предполагает, что человек не знает, не может знать, что для него добро и что зло. Он верит в Бога, который один знает это. Христианская мораль есть повеление. Ее источник трансцендентен. Она находится по ту сторону всякой критики, всякого права на критику. Она истинна лишь в том случае, если Бог есть истина. Она держится и падает вместе с верой в Бога. Если фактически англичане верят, будто они знают сами интуитивно, что является добрым и злым, если они, следовательно, полагают, что им более не нужно христианство как гарантия морали, то это, в свою очередь, является лишь следствием господства христианских суждений о ценностях и выражением силы и глубины этого господства. Так что источник английской морали забыт. Так что очень условная сторона ее права на существование уже не ощущается более. Для англичанина мораль еще не проблема. Шестое. Жорж Санд. Я читал первые «Lettre d'un voyageur», «Письма путешественника», как все, что ведет свое происхождение от Руссо, они фальшивы, деланы, напыщены, лишены чувства меры. Я не выношу этого пестрого коврового стиля, так же, как плебейской претензии на благородные чувства. Самым худшим, конечно, остается женское кокетничание мужскими повадками, манерами невоспитанных малых. Как холодна она должна бы быть при всем этом, эта несносная художница. Она заводила себя, как часы, и писала. Холодная, как Гюго, как Бальзак, как все романтики, когда они сочиняли. И с каким самодовольством, должно быть, возлежала она при этом эта плодовитая пишущая корова, которая имела в себе нечто немецкое в дурном смысле, подобно самому Руссо, ее учителю, и во всяком случае была возможна только при упадке французского вкуса. Но Ренан чтит ее. Седьмое. Мораль для психологов. Не заниматься разносчичьей психологией. Никогда не наблюдать для того, чтобы наблюдать. Это вызывает фальшивую оптику, косоглазие, нечто принужденное и лишенное чувства меры. Переживание, как хотение переживать, это не удается. Не следует, переживая что-нибудь, озираться на себя. Каждый взгляд становится тут дурным глазом. Прирожденный психолог инстинктивно остерегается смотреть, чтобы смотреть. То же самое можно сказать о прирожденном живописце. Он никогда не работает с натурой. Он предоставляет своему инстинкту, своей камера обскура, просеивать и выражать случай, природу, пережитое. Только общее проникает в его сознание, только заключение, результат. Ему незнакомо это произвольное абстрагирование от отдельного случая. Что же выйдет, если станешь поступать иначе? Например, если наподобие парижских романсье станешь в больших и малых размерах заниматься разносчичьей психологией. Они как бы подкарауливают действительность. Они приносят каждый вечер домой целую пригоршню курьезов. Но стоит только посмотреть, что выходит из этого в конце концов? Множество пятен, в лучшем случае мозаика, во всяком случае нечто составленное, беспокойное, кричащее красками. Самого худшего в этом достигают гонкуры. Они не составят трех предложений, которые просто не оскорбляли бы глаз, глаз психолога. Природа, с артистической точки зрения, вовсе не модель. Она преувеличивает, она искажает, она оставляет пробелы. Природа есть случай. Работа с натурой кажется мне дурным признаком. Она выдает подчинение, слабость, фатализм. Это падание ниц перед «петифе» недостойно цельного художника. Видеть то, что есть, это подобает совсем иному роду людей, людям антиартистическим, людям факта. Надо знать, кто ты такой.